покажу. На этой позитивной ноте с сильно задумавшимся старым афроамериканцем домой вернулись дамы. Сюда я, кстати, добрался с помощью кольца. Этот переход опустошил меня на четверть. Странная математика, от чего зависит. И ведь поддержание самого окна после построения не сильно-то и требовательно. Надо будет набрать статистику еще и с диаметром прохода. Сейчас, смотря на склад, я вижу, что тут стало более комфортно, появились ковры, стены изменили цвет, добавилось перегородок. Влияние скорпи, девушки увидели меня на диване и замерли. Что там застряли чертовки? У нас гость до сих пор без чая сидит. Окрик старика их быстро привел в чувство. Обе исчезли в том месте, где раньше была кухня, за перегородкой теперь не видно, но полагаю, она там и осталась, совсем от рук отбились, а поздороваться с гостем. Шум посуды, как появился, так и стих в конце фразы. А я ведь их предупреждал, что загляну. Послышались голоса, они были тихие, но я их услышал. «Иди ты», мелодичный голос Мики. Сложно не узнать, я же его и делал. А что сразу я? Это уже Даниэла. Я чай заварю, и печенье я пекла. Иди давай, кто мне все уши прожужжал про господина. А что говорить? Ты издеваешься. Я волнуюсь. Черт, мне переодеться надо, а мне не надо. Зачем? Они обе были в джинсах и футболках, куртки они сняли у входа, только Даниэла в светлом, что контрастировало с ее кожей, а Мика в темном, что делала, видимо, то же самое. Кожа у нее все же аномально светлая и чистая. Или это они про те приборы на шее и лице Даниэлы? С ними после той истории с Лаурой я общался всего пару раз по телефону, и то в основном со стариком. Но и они заняты были, дел Мика набрала тогда немало. Почему не позвал в помощь с мутантами? Привлекать к полноценным военным действиям во второй раз не захотел, я и так сильно их затаскал с Лаурой. Кто для них какая-то девочка? Никто. Это были чисто мои хотелки и закидоны, в уплату долга. Даниэла все же вышла в зал, застыла пару раз, вздохнула, подошла явно нервничая. «Приветствую, господин». Хе, даже попыталась изобразить поклон. Дед фыркнул, его это явно забавляло. Он получил за это испепеляющий взгляд внучки. «Ой, да ладно тебе распинаться, он тебя не съест. Ты же людей не ешь?» — спросил дед, опять заговорчески. «Так то нет, а врать то я не могу». Моя реакция от старика не укрылась. Он удивился. Были прецеденты, и как на это ответить? Вон внучке тоже интересно. Я поморщился. Не самая приятная тема. Если я скажу, что когда припасы кончились, а воинам надо было что-то есть, и выбор был невелик, этого вам хватит. Нам не сильно тогда было важно, откуда взялось то мясо, и это была не самая худшая война, даже не самая голодная. А если вспомнить, что я часть Нярлы, как и она часть меня, а у нее на биомассу взгляды специфические, то... Повисла неловкая тишина. «Да ты прав, так себе тема. Внуча он тебя не съест, но если съест, можешь поинтересоваться сравнением». «Ха-ха-ха», — смеялся только он. «Ой, да ну вас, пойду к себе, мне есть над чем подумать и поработать». Он бодро подскочил и исчез на втором этаже. Вот и остались мы вдвоем, в тишине и так себе атмосфере. «Вот зря я ответил». Девушка молчала, явно не зная, как начать разговор. «Мда, тебе и правда не стоит меня бояться, я обещал за тобой присматривать, а я свое слово держу». «Да-да, господин», — вновь молчит. «Так попробуем иначе. Расскажешь, что за приборы на тебе?» Сразу ожила. «Это портативный генератор иллюзий, вот смотрите». Она нажала пару кнопок на часах, видимо, совсем не часах. Прибор исчез, а ее лицо полностью изменилось. Понятно, вот как она в город выходит. Датчики на лице считывают мимику, даже ток крови повторяет. Кто-то явно горд своим творением. Если покраснеешь, повторит. Именно так. Ой, появился румянец, и правда повторяет. Дальше разговор пошел лучше. Технологии мне крайне интересны, а она инженер, который собирает интересные приборы, и ей явно нравилось об этом рассказывать и показывать. Вот мне и продемонстрировали и рассказали о ее приборе, у которого был только один минус — слабый аккумулятор. Либо носить рюкзак с аккумулятором побольше, либо довольствоваться всего парой часов от того, что крепился на поясе. Через полчаса к нам присоединилась Скорпия, ХМ. Кажется, я понял, почему они хотели переодеться. На ней была традиционная японская одежда, точнее нечто похожее. Разреза для ног я там не помню. Черт, а ей идет. Вновь черный цвет с рисунками белых скорпионов, и то появляющиеся, то исчезающие ноги под тканью, завораживают. Мое внимание не укрылось от глаз. Вновь испепеляющий взгляд мистерии, но уже для подруги. «Нравлюсь?» — тебе идет, вживаешься в образ, а то, у меня теперь целый гардероб похожего». Пришла она с напитками, в частности чаем для меня и печеньем, явно домашней выпечки, а также покрасовалась нарядом. Рыжая, зеленоглазая японка вышла все же хорошо, приятно смотреть на свою работу. Разговор вновь изменил течение, обсудили мои проблемы с головой, ну и куда же без упоминания моей лысины. И вот Скорпия решила начать добывать информацию. Как долго она себя сдерживала, даже когда я ей сделал костюм, она явно пыталась сдерживаться в вопросах. Старый хрен говорил, что знаком с тобой со Второй мировой, это правда. Хороший вопрос, правильный, да и второй девушке интересный, да и мне к слову тоже. Не знаю, честно ответил я. В смысле, мой ответ не мог не удивить, но что мне еще ответить? Ну, в свои слова он верит. Тут одно из трех, либо у него проблемы с головой, либо у меня интересные родственники, о которых я сильно не в курсе, либо меня ждет занимательное путешествие в прошлое. И честно говоря, я не знаю, какой вариант лучше. Хи-хи, пояснений мне все равно никто не даст. Скорпия быстро анализирует, не прошло и пары секунд. Ты вот сейчас совсем не шутишь? Да, я развел руками. Пошутишь тут? Так стоп, если ты не демон Рейха и не демон в принципе, тогда кто? Да, быстро соображает. Я маг, архимагистр плоти к твоим услугам. Я картинно поклонился. Хе-хе, какие вытянутые лица. Вот только Даниэла, я тебе это прямым текстом говорил. Ты то с чего удивляешься, а хотя, это же до пыток было, да? Издеваешься? Прищурилась Скорпия. Да, но я вполне серьезен. А еще я в школе сейчас учусь, вот это их совсем выбило из колеи. А, синхронно. Маг-школьник, ха-ха-ха, Скорпии шутка понравилась. Мика, что Мика? Я уже третий месяц Мика, а он над нами смеется. Простите ее, господин. Зачем? Она права. А, лепота. И печенье вкусное. Вот видишь. Стоп, так ты издеваешься или говоришь правду, умный детектив? Говорю правду и издеваюсь, заверил я ее. Зачем скрывать? Они никому не смогут рассказать, даже если захотят. Скорпия хороший детектив, а Даниэла хороший инженер, на которого, я на минуточку, в планах буду учиться. Да, там много специализаций, с которыми еще разбираться, но начальную базу она может мне и показать, и пояснить. Меня спасли школьники. Начало Скорпия и прервалась. Так стоп, тут что-то не так, задумалась. Даже интересно, к чему она придет. Через минуту активной мыслительной деятельности она выдала. Ты не Генрих Рихтер, ты занял его место и соответствуешь, а еще ты не молод. Но зачем тебе школа? Умная, я улыбнулся, улыбка их не испугала. Чтобы пойти в университет. Не очевидно, вновь тишина и удивление. Ты собрался учиться? Да, на какую-нибудь инженерную специальность. Зачем? Хе-хе-хе, ради знаний само собой. Она глубоко вдохнула и выдохнула. Даниэла слушала и не понимала. И тут к ней в голову что-то пришло и она выдала. Я, может, сейчас сморожу глупость, но ты вообще с земли? Моя улыбка стала шире. Нет, рыжая японка откинулась на спинку дивана и растормошила свои пушистые волосы. Даже простонала нечто невнятное. Мика, а для глупой меня пояснишь, с чего ты так завелась? Напомнила о себе третья участница беседы. Да шоколадка. Прости, просто у нас тут в гостях маг из другого мира. Прям попаданец из романа, и если бы не его способности, я бы думала, что он псих. Мой психотерапевт долго считала именно так, но с частью ее диагнозов я полностью согласен, я подкинул дровишек. Хе-хе-хе. Она тихо взвыла, затем подумала, похихикала и констатировала. И этот маг, указала она на меня, любит издеваться над бедными девушками. Да я такой, покивал я, закидывая еще одну печеньку в рот. А, и еще шоколадка, посмотрела на подругу. Да-да, на свое явно постельное прозвище, на темной коже лица появился румянец. Радуйся, ты можешь помочь ему, как и хотела. Да не смотрит в немом вопросе, но Мика молчит. Не молчи. Как, не выдержала. Скорпия перевела взгляд своих ярко-зеленых глаз на меня. Ты же ничего не знаешь о современных технологиях, крайне поверхностно, подтвердил я. И хочешь это исправить, не вопрос утверждения. Да, перевела демонстративно взгляд на подругу. Шоколадка, еще подсказки нужны? Да не подумала, улыбнулась. Нет, когда начнем? А сколько энтузиазма, не стоит торопиться, я еще школьный курс не осилил, решил я остудить ее пыл. Мистерию это явно не волновало. Фигня, я с 10 лет копаюсь в механизмах, самое важное, это практика. В мой распорядок дня, только что добавились новые пункты. Даже просить не пришлось. Это я хорошо зашел. Глава 19. Говорят, что большая сила приносит и большую ответственность. А еще к силе стремятся почти все, кому не лень. И вот когда ее все же получают, то удивляются. Ведь почему-то вечно забывают сказать, что сила приносит еще и другие проблемы. После знакомства с древней и разговора о Ильяне, меня зацепила оговорка о расколотой душе. Я долго думал, что же тут не так, пока не пришла догадка, что я тот еще старый дурак. Сама рогатая ответить нормально не могла. С ее слов части ее души обратили в кровавые камни, отчего собственно она и стала собой нынешней. Как, кто, зачем и почему без приказа говорить отказалась. Мучить не стал, точнее не дали, она прикрылась Петрой, зараза рогатая. Но важно было и не это, а сам факт, на который я закрывал глаза очень долго. Начну немного издалека. У меня есть четкое понимание слова «демон». Демон – это неполноценное душой существо, которое компенсирует это, пожирая души других. Дальше идет, что им дает само пожирание, как от этого они становятся сильнее и тому подобное, но корень, сама суть и причина неизменны. Так вот, я в другом мире. Почему тут демоны обязаны соответствовать моему представлению? Из-за того, что Ильяна соответствует, вот Роук имеет ужасающую демоническую, с моей точки зрения, силу, но она не демон. Этот момент стоило прояснить, особенно имея в наличии библиотеку древнего мага. Так кто такие демоны в мире младший? Ответ меня озадачил. Что за бред? Измерение осколки, поддерживаемые душами смертных. Да некоторые твари там обитающие не против закусить душонкой другой. Вот только все они, без исключений, называются местными демонами. И на их фоне есть еще другие сущности, а также боги заодно, пантеонов которых неожиданно много. И последние тоже к душам неравнодушны, а нужны то души им, тоже не просто так. Ох уж этот безумный мир, кажется, тут даже умереть нормально сложно. Поинтересоваться бы у смерти, ведь это ее вотчина, но интерес интересом, а звать сестренку идея плохая. Древняя сразу, буквально прямым текстом, сказала, что не смогла распознать мой ритуал, логично, он же пережиток моего мира. Моего мира. Заноза идеально соответствовала всем условиям и ритуал сработал. Этот факт теперь я считаю крайне удивительным. Ну как удивительным, кто поспособствовал и так понятно. Хи-хи, послышался тихий смех на периферии моего восприятия. Вот что значит закостенелость взглядов. Вынужден признать, что за мои 200 лет некоторые вещи настолько въелись, что я буквально не замечал очевидного. Мда, вот я уже сижу над 4 из 5 доступных мне, в плане языка, книг и думаю, что терминология вещь сложная и с ней у меня оказывается большие проблемы. А Кара таки полудемон, наверное. Ну заноза в ней же чует собрата, точнее ее связь с одним из измерений, так что, видимо, так, мда. А та девочка-морф, среди детей из школы была одна девочка, она не мутант, как и Кара, смесок человека и кого-то еще, ее способности похожи на мистик. Она тоже морф, может принимать обличия других и крайне сложно отличимые даже для меня. Я считал, что у нее в родственниках есть банальный пришелец, для местного мира вещь вроде нормальная, хе. А вот теперь сомневаюсь, что хорошо. Сомнение это тоже дорога к истине. Заноза вот на нее не отреагировала, но отсутствие прямой связи с измерениями явно не показатель. Эх, на сегодня хватит. Я закрыл последнюю из книг, ничего нового в ней я не нашел. Знания расширили мой кругозор, но это мало что меняет, а точнее вообще ничего. Ну у местных более широкое понятие демонов и ими тут несколько измерений заселено. И что с того? За душами они же все еще охотятся, охотятся, и обрекают на рабство их владельцев, или работу батарейками для своих измерений осколков, пока те не пройдут на следующий круг перерождения тем или иным способом. Это если повезло и не попалась Ильяна, которая души все же ест. Мда, так, Петра на работе и у нее еще патрулирование, но ее надо будет перед этим покормить. Но пока значит к Даниэле. Дженнифер Уолтерс, адвокат, женщина-халк. Я сидела на своей мягкой постели, в своей далеко не маленькой квартире и тихо осознавала простую истину. У меня проблема. Данная истина навевала необходимость сидеть, смотреть на дело рук своих и думать. Хе, ага рук, смешной каламбур. Вот только смеяться не хочется. Думала я обо всем и ни о чем, о проблемах в целом и моей жизни в частности. Жизнь то неожиданно изменилась. Серые будни явно уступили чему-то новому и пока неизвестному, а еще отчасти непонятному. А еще мне сильно повезло, как все сложилось с моим неожиданным ранением. О нем, кроме кузена, его любовницы, да моих спасителей, никто и не знает. А, точно, есть еще те, кто меня подстрелил, их к проблемам отнести. Хороший вопрос. Пока они не проблема, и это точно. Те мутные дамы в костюмах, что за мной теперь следят, тоже не проблема. Куда без них-то, когда кузен прыгал в образе зеленого гиганта по Нью-Йорку от военных. Ожидаемо. Меня бы, вероятно, засадили, до выяснения, но так же, как мне повезло с ранением, мне повезло и тем, что никто меня не искал, а когда нашел, было уже поздно. Я подстраховалась, они и об этом знают, поэтому только следят и присматривают. Даже от врачей отбрехаться вышло, а то мало ли, что там в моей крови теперь найти можно. Тьфу, тьфу, тьфу, такое счастье. А так пусть попробуют засадить куда подальше, банально ни за что. По судам затаскаю, я вообще жертва, мда, жертва. Тех, кто меня подстрелил, именно поэтому проблемой считать и не стоит. Дураков соваться под людей в черном, обычно немного. А если такие и появятся, то вот их уже засадят и надолго. Мой гениальный, но глупый кузен тоже не проблема. 5 лет бегал от них, бегал. Побегает еще, может и добежит до своей. Как там, миссис Синяя, не мои заботы. Я ему помогла по-семейному, а он помог мне. Все как и должно быть в нашей не сильно то и дружной семейке, но родная кровь, это родная кровь. Как не помочь, даже рисковал связаться, узнавая, как я. Я то в порядке, даже шрамов нет, но ему сказала другое. А то помню я, как он над своей кровью трясся. Пусть поволнуется, главное не до позеленения. Ну или не при мне, мне хватило и первого раза. Позеленение. У меня это явно работает иначе. И мне это понравилось. Я уже несколько раз превращалась, и мой вид просто шикарный. А грудь, а сила. Черт, это же просто великолепно. Мощь буквально пьянит. Даже сейчас, банально сидя на кровати, я чувствую себя просто идеально. Обратно, правда, обращаться пока не очень, только через сон или дрему. Боялась, что начну все ломать и крушить, как кузен, но мне это явно не грозит, если не увлекаться. Ну, если верить словам Рихтера. Рихтер. Считать его проблемой, точно нет. Кем бы ни был этот парень, он, черт подери, мне буквально на блюде принес такое. Слава, деньги, а главное, репутация, которую, я не явившись на тот суд, чуть не просрала, но вроде пронесло, а затем еще и помог. Еще бы вспомнить все нормально, а то, что помню, как-то совсем сюрреализмом попахивает. Точно, надо еще мне подарок выслать, подогнала же чертовка слепая, таких шикарных клиентов. Мои клиенты, странные они, все поголовно странные. Мутанты, это понятно, им положено быть странными, но вот их компания по показателю странности зашкаливает. Вначале я посчитала парня просто добрым малым, красавчик из стаи девушек, ну мутантки и что, у всех свои вкусы. Вот только он в их шайке не просто парень, которого обхаживают, я это кожей чувствовала, но вот что не так понять не смогла. Его слушают, ему подчиняются, ну и оберегают. Как не оберегать мужчину-то? Но вот потом, когда он сидел и словно врача словно ли, спокойно рассказывал мне о моем состоянии, как он вообще это узнал, его девушки явно были готовы меня в землю вбить при первых признаках агрессии, а еще были способны это сделать, ну и от его взглядов на мои новые формы ревновали, отчего вбить хотели сильнее, милашки. А дальше, буквально на следующий день, это черт подери как, я узнала, что мой клиент Генрих Рихтер уже сутки лежит с дыркой в голове, после операции, его подстрелили, в голову, но живой, везучий. А везение ли это было, тут встал логичный вопрос, а с кем я весь вечер говорила, да что там, кому я, потеряв весь стыд, глазки строила, вот только я с ума еще не сошла, не сошла же, вроде нет, я его и в больнице посетила, я же его адвокат. Я представляю его интересы, и да, лежит в коме. Сказать, что я была удивлена, это ничего не сказать. Это как? Вот тогда то, его просьба молчать о событиях в доме заиграла новыми красками. А молчать я должна в любом случае, я не дура, я это и в договоре услуг прописала. Я же профессионал. В связи с этим его состоянием, появились милые парни в черных костюмах. Они пришли после первых женщин в черном, с уже просьбой о урегулировании конфликта на почве данного печального инцидента, расследование которого ведут лучшие сотрудники. Угу, ведется. Скорее, у кого-то горит кресло под попой. Своим появлением они не удивили совсем, они не проблема, они ее как раз решают. Интересно, они из разных контор с теми, что следят, а то первые не соблаговолили представиться. Операцию с кузеном замалчивают всеми силами, и учитывая наличие документов с грифами, а также употребление словосочетания «национальная оборона», точно смогут это сделать. Но тут нашла коса на камень, жертва шальной пули во время их операции, которая на минуточку напрямую связана с уже разгоревшимся конфликтом, в котором и так армия представлена не очень. Как их до сих пор не обвинили в попытках убрать неудобного армии человека, не понимаю, хотя почему неудобного, это я уже додумываю, но тема скользкая. И вот собственно итог в виде мальчиков в черном. Да, армию напрямую не обвинить, отмажутся, а вот людей на местах запросто. Как собственно и делаю для клиентов. Часть из ответчиков, правда, сейчас активно перекидывают дела по юрисдикциям, но мы свои денежки так или иначе получим. Пардон, справедливость, ага, деньги это же за вред, хе. Но вот текущее дело явно хотят спустить на тормозах, и спустит. Я официальный представитель Рихтера, я же умею составлять правильные контракты, да и куда без этого. Гонять несовершеннолетних клиентов и их опекунов с таким количеством дел – было бы глупо. Я уже две коробки макулатуры с папками заполнила. Вон одно дело на Уиллу Стрейкер пол коробки занимает. То, что есть видео, где ее пристрелили, не доказательство ее смерти, оно из непроверенного источника. Само видео-то под сомнение ставят эксперты, не то что смерть генерала, что совсем не мешает ее и осудить, и освистать, и с нее же взыскать. Генералы люди крайне обеспеченные. Вот только все эти нюансы прибавляют работы. К тому же каждый второй, иногда третий, из ответчиков сразу предлагает сделку, и ее надо иметь возможность принять. Вот и эти мальчики пришли ко мне. Видимо, к его сестре побоялись. Логично, там целый штат таких, как я. Да и сестра клиента на удивление лояльно к этому относится. ХМ, и тут вопрос. Почему? Как много вопросов. Так вот, подпись мною, все решит. Но я что, дура? Мало слишком предложили. Пусть думают и предлагают больше. Знаю я их бюджеты. Мы не торопимся, клиент в коме. Время подумать у них есть, ровно до конца комы. Хе, вот не сомневаюсь, клиент очнется. И это хороший повод встретиться с ним и обсудить проблему. И мою в том числе. Хе, скажи кому, что я планирую реальную встречу с клиентом в коме. Засмеют. Парень о моем состоянии знает, кажется, больше даже кузена. Уж это из того разговора я усвоила. Я вновь перевела взгляд на остатки розового пластика. Мне надо обсудить с ним крайне серьезную проблему. Без минусов быть не могло. Ну не бывает без них. Все пошло по одному месту. Этим местом я только что уничтожила свой любимый вибратор. Расслабиться захотела. Расслабилась, блин. А если бы это был мужик, я бы ему оторвала, сколько я того милашку обхаживаю. 3 месяца, вот он наконец дозревает, вот я с ним на кровати и, вот я зеленею от удовольствия и он чутко без прибора, а то и вовсе, труп, проблема, и чет решения я не вижу, а Рихтер знает явно больше, чем говорит. Вывод, как бы от тети в черном избавиться, а то приведу хвост к дому клиента, а там он, живой и вероятно здоровый и плакала помощь, стоит начать издалека. Добрый день, это школа для одаренных детей и Шарлингсове. Чем могу вам помочь? Здравствуйте, это Дженнифер Уолтерс. Я адвокат. У вас учатся и работают несколько моих клиентов. Я бы хотела договориться о встрече. И надо бы принять обычный облик. Еще одна проблема. Полежу, успокоюсь, думаю, часа за 2-3 отойду. Надеюсь. Как там он просил? Вдох, выдох и успокоиться. Да что-то он еще сделал. Непонятно только что. Но спокойствие точно важно. Этим вечером... Посвежевшая и измельчавшая я была в школе в своем классическом виде. Костюм, волосы в тугом узле и дежурная улыбка на лице, и очки, теперь без диоптрий, зрение улучшилось, ну и мой кейс. Как еще выглядеть успешному адвокату? Как шикарная зеленокожая красотка с великолепной фигурой и распущенными зеленоватыми волосами? Эх, мечты. Наблюдение осталось за воротами. Не наглеют. Значит, все по плану. Возможно, было бы логично начать с Кинни, как самой старшей и совершеннолетней, или с самой Ксавье, чье имя и подпись в документах об опеке Джубили Шинли и Анны Мариан Карлайл. Вот только ни первой, ни второй в тот вечер не было в доме, а среди всех там присутствующих, мои клиентки только болтушка Ли и красавица Анна, но вторая хуже идет на контакт, а еще у меня в памяти отчетливо засело ее перекошенное в гневе зеленое лицо. Так что с встретившей меня колоритной темнокожей красоткой, я договорилась поговорить именно с Джубили, которую вскоре она и привела в холл. «Привет, зеленая, какими судьбами?» «Как всегда в хорошем настроении. Приветствую, Джубили». Я покосилась на темнокожую красотку, с виду строгая и неприступная. Черт, а какие у нее глаза, а волосы натуральные, судя по бровям, да. Мой взгляд поняли правильно. Мисс Монро наш учитель, и она в курсе почти всего. Даже, я замялась, как бы пояснить. Про Генри она в курсе, отмахнулась азиатка. Недоуменный взгляд мне говорит об обратном. Но я лучше промолчу и спрошу конкретнее. Ей известны события после его ранения в голову. Джубили фыркнула и сообщила. Она первая и насела с расспросами, а еще отчитала нас за отлучку. Посмотрела она с укором на явно возмущенную данным заявлением учительницу, затем повернулась ко мне и закончила. По твоей вине, кстати, обозначенные события были вне моего контроля, тут же оправдалась я. На ее лице тут же оказалась озорная улыбка. Да норм, зеленая, было весело. Так ты с чем-таки пришла? Сменила она тему. Я еще раз посмотрела на все еще молчащую и явно тоже заинтересованную учительницу и все же сообщила. У нас с мистером Рихтером возникла одна проблема, которую я бы хотела с ним обсудить. Так что вы тут забыли? Последовал вопрос уже от Монро. Ну, поясню суть, коль ей так доверяют. За мной следят женщины в черных костюмах, и я не совсем уверена, как мне встретиться с ним. Это если еще не учитывать, что он лежит в коме. «Где он реально лежит? А-а-а, конспирация!» Подняла азиатка вверх палец. «Это ты умница!» «Правильно, все по заветам муженька!» «Ха-ха-ха, муженька, это она о ком?» «Забей, это я о своем!» «Пошли, подсобим тебе!» Сказала она и резко развернулась на пятках, приглашая за собой внутрь здания. «Джубили, вы все же умолчали что-то о событиях того дня?» Последовал вопрос от учительницы, когда мы пошли по коридору. Ли тут же начала отвечать в своей расслабленной манере. «Разумеется, но это не наша тайна, а мы их стараемся хранить. Я вот, к примеру, никому не рассказала, где вы были ночью, когда мы все спали в столовой, после хорошо известных вам событий, и я вам, кстати, сильно завидую». Выпалила она, явно веселясь. Монро оступилась и покраснела. «Там ничего не было. А во, а не такая она и неприступная. Как не было? Я что, зря завидую? Вы там что, целую ночь вместе делали?» Возмутилась Ли. Точно покраснела. «А чем они? Мы только говорили, а потом я там просто уснула», — выпалила учительница, чья маска строгости окончательно исчезла. Ли посмотрела на нее с явным подозрением, и только ей быстро кивнули в ответ. «Эх, а я то думала, зачем я тогда за вас девчонкам говорю? Зря, что ли? Блин!» И смотрит так, она же над ней издевается. «Что ты им говоришь?» — спросила в недоумении чернокожая. «Как что? Какая вы хорошая, красивая, и что муженьку нравитесь? Надо же заранее почву готовить». Растерянность от данного заявления легко читалась на лице преподавательницы. «Они явно говорят о парне, но при чем тут девчонки?» «Стоп, вопросов о клиенте у меня стало больше. Кто бы мне на них еще ответил?» «Джубили, откуда ты вообще узнала, где я тогда была?» Наконец нашла, что спросить учительница. Ли усмехнулась. У Нярлы спросила, она же ходячая энциклопедия. Главное знать, как задать правильно вопрос и выловить ее одну, а не как обычно. Правда, информативность иногда хромает. Вот как мне, по-вашему, было воспринимать ее ответ вида? Арара Монро спала на мастере, учительница явно не знала, как на такое отвечать. Ли продолжила. Вот и я с ним только спала, но мне то 15, а вы то взрослая, красивая женщина. Как так-то? Давай не будем об этом. Теперь уже на меня покосились, явно намекая на лишние уши. А я что? Я ничего. Я активно изображала свое отсутствие. Какие у них тут стены красивые. Вон и картины есть. Эта азиатка может выбить из колеи. Она с той белобрысой мелкой активно потоптались на моих косяках. И дверь, и кровать, и столик, и стол припомнили. Черт, до сих пор стыдно. А если вспомнить присланный счет, то еще и обидно. Паркер точно выбирала со вкусом. Джубили лишь фыркнула и сменила тему на учебу. Ну да, школа же. Странная школа. Уроки явно уже кончились. Меня провели в жилый кампус, где жили ученики, на кухню, где знакомая металлическая девушка готовила что-то у плиты. На это с явным предвкушением смотрела. Также знакомая мне по тому вечеру, острая на язык, молодая блондинистая девчонка. Почему при взгляде на нее в голове возникает ее более старший вид с рогами и мечом? Рядом с ней стояла еще одна статная, широкоплечья, явно с выправкой военных металлическая женщина. Сколько их тут таких металлических? Она пыталась заговорить с мелкой, но та на нее лишь шикала. «Ульяна, ну поговори со мной», акцент, явно русская. «В последний раз, когда я с тобой говорила, ты мне час рассказывала про деревню, которую я не помню». Девчушка говорила на русском, но из ее чокера тут же вылетали английские слова. От него шли наушники, один из которых был у нее в ухе. «Вот совсем непростое украшение. И говори на английском, тебе нужно практиковаться», продолжила женщина. «Нужно, но и отдыхать мне нужно». Даже старший с этим согласился. «Я и так каждый день практикуюсь, не нужны мне твои лекции и нравоучения», сказала она чуть ли не шипя. Но это явно не сильно волновало женщину. Она просто кивнула и продолжила. «Хорошо, давай пообщаемся о другом. Как тебе школа?» «Скучная, и я хочу подраться», ответила, отмахиваясь, девчонка. «Ты еще мала». Мелкая блондинка явно была недовольна. Она вздохнула и закатила глаза. «Опять ты об этом, жестянка, мне 25. То, что я такая мелкая и тут прошло только 7 лет, это только для тебя 7 лет. И вообще, Лауре же можно, чем я хуже?» Тут в их перепалку влезла Ли. «Не бузи, рогатая, она же к тебе со всем своим огромным металлическим сердцем», сказала и показала жестами, насколько этот орган у женщины огромен. «О, помело принесло, что ты забыла в моем царстве». Тут же переключилась мелкая, кажется, не совсем мелкая. «Зеленая приехала, хочет с муженьком перетереть, а за ней следят шпионы в черных костюмах», выдала радостная Ли. Тут взгляд мелкой встретился с моим, и в голове сразу возник четкий образ ее с вырастающими из лба рогами. Толчок, и я вылетаю через стену. Ну, счет за нее мне уже тоже прислали. Так вот, как я ее прошибла. Мелкая тем временем посмотрела на меня, затем к чему-то будто прислушалась. «Старший сейчас не дома», сообщила она. «Это про Рихтера, с ним можно связаться?» Тут же спросила уже я. «Само собой, но я пока не умею в обратную сторону с ним говорить». «А чем она?» Она почесала за ухом. «Сильно горит?» Последовал следующий вопрос. «Так, хотелось бы обсудить сегодня или завтра, точно до того, как в больнице его выведут из комы», кивнула. В руке у нее появился мобильник, простенький. Такие обычно у преступников, неотслеживаемые и считай одноразовые. Откуда она его достала? Мелкая быстро набрала какой-то номер и ей почти сразу ответили. «Старший, тут с тобой очень хочет поговорить твоя адвокатша, мы в школе, куда мне ее деть?» Выслушала ответ, поняла, телефон исчез, буквально. «Минут через 5 переброшу, ждите». «Перебросит?» Я ее больше не волновала. «Сесилия, скоро будет уже готова?» Тут же обратилась она к девушке у плиты. «Не торопи, почти готова. Ты же не хочешь сыроватое? Я и с кровью люблю», заверила она. «Оно не такое вкусное, как с полной прожаркой», заверила ее металлическая девушка. «Это да», она хищно облизнулась. «А у нее длинный язык, и кажется раздвоенный. Мне же не показалось». «Да, Монро о чем-то беседовала с той металлической женщиной. Девушки были на своей волне, а я ждала в стороне от всех. Знать бы еще чего, они странные, очень. А еще вопросы множатся, но мне сейчас не до вопросов о школе, с ней и так все мутно. Не менее мутно, чем с Рихтером». Перед Ильяной появилась тарелка с мясом и картошкой, которую она активно и с удовольствием начала поглощать. Ее подруги от нее не отставали. «Эх, растешь, соседка, почти как у старшего, точно растешь». Она явно наслаждалась едой. «Благодарю, Ильяна. Надеюсь, он также оценит мои старания. Ты же сводишь меня в гости. Сделка есть сделка. Ты готовишь, а я тебе помогаю со старшим. Все честно». Тут названная Ильяной замерла. «Время. Эй, адвокат, иди, тебя ждут». «Куда?» Но не успела я задать вопроса, как передо мной появился портал. «Серьезно? Чего застыло? Иди давай». Я сглотнула и сделала шаг. Портал закрылся, стоило мне пройти. Знакомый двор, корней почти нет, но они точно тут были. Вон и яма, все еще тут, не привиделось. И он стоит, прямо как будто из больницы, и волосы пропали, вот только одет в обычные джинсы и джемпер. Ему не идет лысина, я бы, может, даже посмеялась, но способ доставки меня выбил из колеи. Того и гляди позеленею. Сердце стучит, как на забеге. «Приветствую. Что-то случилось, Дженнифер?» «Никакого уважения к старшим, вот только теперь я сильно сомневаюсь в его возрасте, особенно после слов той девочки. Но документы и сестра, вопросы, вопросы». «Приветствую, мистер Рихтер. Да, нам надо обсудить пару вопросов», сказала я, всеми силами удерживая приветливую улыбку. «Не зеленеть. Кухня, кофе и стол, хорошо вписывающийся в интерьер, который не приведи богиня мне опять сломать, с таким-то ценником, а также мой рассказ, во время которого я успокоилась и взяла себя в руки. Дело хотят замять, отчего предлагают сделку, стандартная практика, дабы не доводить до огласки и судов. Мои рекомендации, ну и собственно вопрос, чего хочет клиент, а клиенту все равно. Серьезно, тебе голову прострелили, сказала я это само собой в мягкой форме, и он пояснил, лишний шум мне не нужен и так уже его многовато, соглашайся, как будут хорошие с твоей точки зрения условия. Поняла, это все, а как изложить суть моей проблемы, как-то мне стало жарко и душно. Ты в порядке? Да-да, нет, не в порядке. В голове этот разговор выглядел проще. Не ври, пожалуйста, как-то его голос похолодел. Но мне вот жарко. Извините, мистер Рихтер, я не знаю, как это сказать. Ну что ты краснеешь, как парень на первом свидании? Соберись. Черт, я же сейчас позеленею. Надо успокоиться. Ты превращаешься от волнения. Тема деликатная, выпалила я. Хорошо, жду. Вдох, выдох. Все как учили на занятиях. Хоть для чего-то они пригодились. Вдох, выдох. Так вроде отпустила. Давай, выдай. Как будто отдираешь пластырь. Резко. Я сломала свой вибратор во время оргазма, превратившись. Звук, как на мне рвется одежда, по моему мнению, должны были слышать в соседнем штате. Черт, как же стыдно. Ну, хотя бы не голая, не зря этот купальник купила. Растягивается он просто отлично. Но костюм жалко. А он смотрит на меня спокойно, оценивающе. Даже бровью не повел, ну и нервы у него, а этот взгляд, понятно, а в чем собственно проблема, он издевается, а если это будет мужчина, его ждет интересный и возможно печальный опыт, спокойно ответил он, точно издевается, вот это и есть моя проблема, не выдержала я, понятно, задумался, глаза закрыл, а может не издевался, я ждала, как таковая проблема небольшая, да. Для начала тебе стоит либо научиться полностью владеть своим состоянием и не превращаться, или наоборот превращаться по желанию. Оргазм – сильный стимул и понятно, что преобразование мышц сломало прибор. В текущей форме тебя не устраивает сойти. В смысле, будучи уже в этой форме, опасности для партнера должно быть меньше и в основном от физической силы твоего веса, понятно, и про вес мог и промолчать. Он продолжил. При условии, что ты не сильно работаешь мышцами влагалища, обычный орган такое может и не пережить, непонятно, совсем, это он в смысле, что я там раздавлю тем самым, внутри и в процессе, а я ими сильно работаю или нет, как узнать, это явно не тот вопрос, которым я интересовалась, он задумался на пару секунд, и правда, подожди тут, сказал он и вышел с кухни, последнее, что я ждала увидеть через 20 минут ожидания, так это. Я минуту сидела и смотрела на это с открытым ртом, потом поняла, как глупо выгляжу и спросила, «Мистер Рихтер, что это?» Он вернулся с, «Не очевидно, так-то очень даже очевидно. Вибратор, его аналог», кивнул он, «И что мне с ним делать?» «Не очевидно, он издевается», говорит, держа на лице покерфис, но я уверена в его глазах смех. Кажется, я была красная как рак. Интересно, какого цвета у меня сейчас лицо? Он реально принес мне этот странный агрегат очевидного назначения. Он, черт подери, странно выглядит, но вот эта его часть точно фаллос. Серый, будто живой. Секундочку. Он живой. Нет, но очень близок к этому понятию, ась. А дальше он начал рассказывать, как это творение, кажется, генетики, работает и что оно может делать. А могло оно очень многое. Я точно сидела красная, зеленого там просто не могло быть. Этот прибор был создан, дабы трахать и трахать с выдумкой и не обязательно в одну щель. Форма, размеры пупырышки, фигня. Эта хрень могла извиваться, заполнять и двигаться в любом темпе и в обоих отверстиях, вибрировать, ласкать, лизать, менять пропорции и делать это все одновременно. Главное правильно изложить, что ты от него хочешь. Ага, оно голосовые команды понимало. Мать моя женщина, а этот, сидит и рассказывает, как будто ему плевать, будто телефон показывает и описывает функционал. Минуточку, он что это создал, и сейчас просто описывает функционал, серьезно, понятно, повторить, мне им это, сейчас, как же неловко. Для оценки проблемы я бы рекомендовал сейчас, в идеале переходя из формы в форму. Помощь сменить форму обратно, я кивнула словно болванчик, мыслей в голове не было, на это ушло 20 минут, я не могла успокоиться, и вот я в гостевой спальне, на кровати, а передо мной это. Сейчас оно было серым сгустком неопределенной формы. Я правда собираюсь им воспользоваться, а у меня есть выбор. Как-то после смены формы весь запал пропал. Куда делась могучая красотка? Хотя какая я там могучая? Сидела там внизу красная как рак, а он сидел напротив и точно потешался, хоть и виду не подавал. Эх, перед собой надо быть честной, я хочу им воспользоваться. Ну так чего я жду? Сцена 18+, не нравится, мотаем до следующих звездочек. А с чего начать? Так стоп, оргазм надо испытать с ним внутри. Значит по старинке, форма член человека, почему надо уточнять чей? А точно, не зеленеть, рано, больше, еще, хватит, да очень даже. Оценила я его, потрогав кончиками пальцев. Закрепись, секс вагинальный, точно, и смазку добавь. Я от пошлых мыслей не сильно и намокла, он стал маслянистым. МММ-сервис, из него появилось две пары веревочек, они обхватили мои бедра и он спокойно закрепился на мне, в исходном положении. Страха не было, а вот возбуждение было и сильное. Начиная медленно входить, не великоват, нет, самое оно. Он вошел, и по моей спине сразу побежали мурашки, и я не сдержала первый стон. А неплохо, и не отличишь. Я попросила начать и наращивать темп не спеша. Он послушный моему приказу начал двигаться, и каждое его движение отзывалось во мне волной наслаждения. Совсем неплохо, жаль, рук у него нет, придется обходиться самой. По мере как он двигался все быстрее, а я ласкала свою грудь, двигать ногами он не мешал, в удобной позе я явно не ограничена. Я перевернулась на живот и закусила губу. Черт, как если бы меня взяли сзади. Быстрее, еще быстрее, продолжай. Да так, молодец. Черт, еще бы шлепнул. И он шлепнул. По всему телу сразу пробежали табуны мурашек, а я вцепилась в простыни. Да, еще. Кажется, я пропустила эту функцию мимо ушей. Оргазмы преобразования наступили как-то быстро и одновременно, даже обидно. Все тело нежилось в приятной истоме, но мне было этого мало. Так теперь, можно и остальное опробовать. Он же не сломался, нет, целеханик, просто почувствовал, что я кончила и остановился. Какой молодец, я устроилась поудобнее у спинки кровати. Кунилингус языком человека. Начинай, мужиков хрен заставишь, чертовы чистюли, а мне нравится. С женщинами в этом плане проще, но там приходится игрушки использовать, а я люблю чувствовать живую плоть. Еще бы мужиков легко было заарканить. Он послушный приказу тут же изменил форму и начал вновь работать. А если более шершавым, а вот это уже интереснее, медленнее, выдохнула я. МММ, как же приятно, добавь пальцы, черт, понимает, но как стыдно это все говорить. Медленнее пальцами, умница. Волны наслаждения расходились по всему телу, я опять начала массировать себе грудь. Черт, как же приятно, а ведь он знает, что делает. Что за мрачный гений создал это? Вопросы исчезли, стоило ему начать еще и посасывать, а ведь я его не просила. МММ. Второй оргазм наступил не быстро, я наслаждалась его работой минимум минут 10 точно. Так, надо проверить, как я работаю теми мышцами, а это значит дубль 2 с нормальным членом. Начал вновь работать. ХМ, он стал мне маловат. Стань больше. Вот, я буквально почувствовала, как он заполняет меня внутри. Черт, с этим тоже можно будет поиграть. Вибрируй. Ау. Меня проняло до кончиков пальцев. Думаю, мой стон слышали и на первом этаже, отчего мне стало еще более жарко. НММММ так интенсивно. Он стал вибрировать слабее, при этом не переставая двигаться внутри меня, отчего мне хотелось буквально выть, и я не сдерживалась. Меня там точно слышат. Пусть слышит, может присоединиться. Ну и мысли. Блин, но как же не хватает еще и пары рук на грудях, и поцелуев бы, эх, Рихтер, шлепай, сильнее, еще сильнее, проклятие, что так слабо, максимально сильно шлепни, хреново, кожа видимо прочновата, ладно не мучайся милый ты и так молодец, добавь вибрации и темп ускорь, да хорошо, и, вылежи мне анус, черт я правда это попросила, а почему нет, хе-хе-хе, да, чтобы еще попробовать, черт, я и правда это сделала, и не один раз. Теперь вопрос, как мне забрать это чудо домой, а чем еще может меня порадовать мой, уже точно, лучший клиент, мутный, и что, ПФФ, и я видела как он на меня смотрел, и он в моем вкусе, я правда об этом думаю, хе-хе-хе, мой запал поубавился, стоило мне принять душ и спуститься, Рихтер там был уже не один, а если учесть, как на меня смотрит Паркер, меня точно слышали, Упс, Рихтер, от занятия с Даниэлой меня отвлек звонок. Что-то случилось. Номер-то всего у нескольких разумных есть. Заноза сообщила об адвокате. Ну ладно, встречусь. Видимо, что-то важное. И это и правда было так. Сделка, в силу моего ранения. ХМ, надо будет узнать, что там у сестры. К ним же тоже должны были приходить. Нашумели мы уже немало. Зачем новый скандал? Вот и работают над решением. Пусть. Деньги лишними не будут. А вот дальше Дженнифер изложила вторую часть, уже свою проблему, вечную, если подумать. Много силы не всегда хорошо. Сильным воинам приходилось несладко в поисках любовниц или любовников. Те нередко умирали в процессе, если воин увлекался, так и тут. Правда, непонятна степень проблемы и оценить проблемно. Что делать? Удивительно, что она все же решилась спросить. О таком обычно задумываются после первых жертв. ХМ. Ну, а почему нет? Оценка стандартным, так сказать, способом в лоб. Хе. Надо только доработать то изделие, чтобы замерить могло, а не только работать. Ну, я ее и познакомил с одним из моих самых безобидных и дорогих изделий, и которым, несмотря на его предназначение, я и правда горжусь. Не смог сдержаться и честно над ней поиздевался. Вроде проблема и не для шуток, но не устоял. Хе. Женщина краснела и смущалась, отчего ее цвет был близок к коричневому, но слушала и затем послушно пошла в гостевую. Если честно, думал, с собой домой заберет. Но так даже лучше. До прихода Петры еще есть время. Приготовлю ужин. Домой вернулась Петра. В тишине дома отчетливо раздался стон со второго этажа. Аво. Кажется, кто-то преобразовался. Услышала стон со второго этажа и почти туда рванула, пока не заметила меня на кухне. А какое у нее лицо? МММ Милота. А-а-а, кто? Посмотрела она на лестницу, стонет. Да Дженнифер себя там явно не сдерживала. Дженнифер, адвокат, все еще недоумевала рыжая. Именно так, кивнул я, наслаждаясь ее мимикой. Почему она стонет, как будто ее там щеки залили? Потому что именно это там и происходит, заверил я рыжую и тут же добавил. Не со мной, не беспокойся, сейчас расскажу. Изложить суть проблемы было несложно, как и глубину этой проблемы в целом. Стоп. Ты сделал вибратор, это самое важное, что ты услышала, химеру, созданную для ублажения. Она так-то и для мужчин подойдет. Крайне многофункциональный агрегат, и спрос на него был очень хороший. Я его, между прочим, 10 лет дорабатывал. Знала бы ты запросы, которые периодически делали на его функции. Сидит, краснеет, видимо, представляет запросы. Даже знать не хочу, выпалила она. Зря, узнала бы много интересного. Хе, издеваешься? Спросила она неуверенно. Да, как над ней с этой милой мордашкой не поиздеваться? Вредина. Есть такое. Стоны не стихали чуть больше часа. Кто-то явно решил развлечься по полной. Я даже звук подавил, а то уж больно сильно рыжая краснела. Так и гляди, пойдет разбираться с разгоряченной халкой. И последствий этого я даже представить не могу. Шум стих. Дженнифер вначале воспользовалась душем, а потом, явно довольная жизнью, спустилась к нам. Была она в цельном купальнике, остальная одежда надругательства над собой не пережила, а этот шикарно растягивался, отчего плотно облегал и показывал все достоинства ее зеленой формы. Петра тоже оценила и быстро откопала для женщины плащ. «Эх, мне его вам отдать?» – спросила женщина, явно смутившаяся наличием еще и Петры. «Не нужно, просто положи на стол». Положила и вновь стала коричневой, а Петра красной до самых кончиков ушей. «Хе, она его, кстати, помыла». Сам он этого не умеет, частично поглощает выделение, но и только. Кровью его тоже кормить надо. Выделения не компенсируют энергию, затраченную на работу. Она замялась. С чего? А можно я его себе заберу? Хе-хе-хе. Петра поперхнулась своим кофе, но продолжила изображать свое тут отсутствие и притворяться помидоркой. Можно. Тогда слушай, как кормить. Мне не жалко, а с ней я хочу поддерживать хорошие отношения. Кормить. Люблю обескураживать. Он не на батарейках работает, заверил я адвоката. Медленно кивнула и покосилась на агрегат. А я продолжил рассказ об эксплуатации, а то этого не надо было рассказывать для теста. Так теперь по твоей проблеме, сглотнула и покосилась на краснеющую Петру. В целом все неплохо, но партнеров рекомендую искать покрепче и без преобразования в процессе, с обычными людьми по крайней мере, они этого не переживут. Не откушу, и посмотрела туда, что откусит, на мои штаны. Петра вновь поперхнулась кофе. Помидорка кончилась. Теперь она явно была недовольна. Нет, про другие проблемы ты и так понимаешь. Ты можешь банально переломить партнера пополам, если обычный человек, то рекомендую быть, пассивнее, подобрал я нужное слово. Она криво усмехнулась. Понятно, учиться контролю силы. Благодарю, мистер Рихтер. Поможете обратиться? Я помог. В отличие от первого раза за сегодня, вышло быстро, кто-то хорошо так успокоился. После чего она открыла дипломат и достала запасную одежду. О, подготовилась. Оделась перед нами и как-то уж больно демонстративно это сделала. Меня клеит, мне бы в школу вернуться, машина там осталась и наблюдатели. Логично, сейчас устроим. Благодарю. Глава 20. Вопрос, что волнует многих, а кто сильнейший? Ответ на него порой очень удивляет. После, как мы проводили нашу любвеобильную адвокатшу, хмурая Петра была вкусно накормлена, что явно сгладило ее хмурость, и отправлена патрулировать город. Завтра суббота, а значит раньше полуночи ее можно не ждать. Не успел я выбрать, чем заняться, а то дел то меньше не становится. Практика магии, обычная учеба, и вот теперь Даниэла много интересного рассказывает и показывает, про библиотеку древней вообще молчу, а ведь все надо и обдумать и обмозговать. Про продвижение в другом вообще молчу. У меня материала мутантов не на один месяц осмысления, а затем и тестов. Итог, движется все, но как улитка. И вроде и времени вагон, пока из больницы не выйду так вообще, а на практике куда-то оно исчезает. Черт, мне же еще трость делать надо. Ахоха. Так вот, вновь зазвонил телефон. Слушаю, кому я мог еще понадобиться? Сэр, это Елена, у меня важная информация. Вы дома, мы можем встретиться. Голос спокоен, но заинтересовало. А откуда у нее номер? От Триши. Да я дома, можем. Буду через 20 минут, сказала она и повесила трубку. Как интересно, придумала, чем выслужиться. Елену было не узнать, если она и на машине, то оставила она ее где-то еще. Прическа другая, нет, это парик, и не выделяющаяся одежда. Походка тоже отличается, пока она не подошла к самой двери, я и не думал, что это она. Специально оценил потом. Я плохо знаком с мастерством плащей и кинжалов, но первая мысль – профессионал. Причем это ее второй проход мимо дома. Я когда повторно изучил эти 20 минут, понял, что она вначале в другой одежде и по другой стороне улицы прошла, искала чужую слежку, а ведь получается, что когда она мне звонила, то точно знала, я дома, да и была неподалеку. Ждала ухода Петры, интересно, как часто она за мной следила. Приветствую. Кивнула, зашла, разулась, прошла в гостиную, села на диван и сидит, ждет. Не совсем уверен в том, как мне к ней относиться и как с ней себя вести. Рассказывай, нарушил я тишину. Сэр, разрешите задать вначале несколько вопросов? Разрешаю, когда я в последний раз с ней говорил. Хм, а ведь и не говорил почти, после случая с Джонс. Да и сама она не шла на контакт. Вы же уже знаете о моей регенерации и ситуации в целом. Знаю, Триша рассказала, кивнула. Сможете изменить мою внешность с учетом регенерации? Сразу решила она уточнить напрямую и явно напряглась, ожидая ответа. Хм, смогу, но это будет крайне неприятная и очень болезненная процедура, кивнула. Эмоций от нее я явно не дождусь, но вот почему, после ответа, она напряглась сильнее, а излечить от бесплодия, ну и вопросы у нее. Регенерацию ей явно привили уже после стерилизации, отчего она и бесплодна. Видимо, это тоже для нее проблема, и это смогу, но тут будет еще более хреново в плане ощущений. Хм, я ошибся, дождусь. А у нее красивая улыбка, боль ее явно не волнует, и она расслабилась. Значит, вот чего она хочет. Улыбка исчезла так же быстро, как и появилась, и она вновь подобралась. Хе, вам требуется какая-либо гарантия моей верности? Было бы неплохо, но химеру с ее регенерацией вживить будет, мягко говоря, сложно. Да и надо ли мучиться? Ты собираешься предать меня? Я не предам вас и буду верна лично вам, если вы выполните выше озвученное, когда сочтете, что я это заслужила. Какая интересная формулировка. А ведь она действует, точно зная, что я чую ложь, и более того, сам не лгу. Вас такое устроит? Вполне. Вновь кивнула, явно вновь расслабилась, и начала доклад. Хм. Сегодня днем состоялась встреча Нормы Осборн с Тришей. Норма поставила Тришу перед фактом, что ей не нужен зять, калека. Норма получила информацию от врачей и их заключение о вашем возможном выздоровлении, точнее состояние, в котором вы в итоге будете. Бумаги были продемонстрированы Трише. Она потребовала следующее. Как шумиха уляжется, Трише будет необходимо с вами расстаться. Если не сделает сама, то это за нее сделают люди нормы. Она сделала паузу, видимо, ожидая вопросов, не дождалась и продолжила. У нормы есть хороший кандидат для расширения сферы влияния компании. Из-за объявления Stark, Hammer Industries перехватили большое количество их контрактов. Озвученный кандидат Джастин Хаммер. Триша боится матери и не пойдет против нее в открытую. К примеру, она уже рассматривает варианты убийства Хаммера. Это может привести к крайне плохим последствиям для нее. У нее слишком мало опыта, ее либо найдут после, либо во время, да и я обязана доложить норме, но пока я этого не сделала. Мда, а у Триши, оказывается, есть и свои слабости. Вот одна из них, ее мать, которая тоже хороша, но не мне судить. Предложение, решение я знаю, но мне интересно мнение профессиональной шпионки. Тихое устранение Хаммера, но это не решит проблему с ультиматумом нормы, устранение нормы с последующим передачей дел Трише, но у нее мало опыта для контроля компании, будут потеряны многие активы. Какие кардинальные решения? Видимо, передо мной не столько шпионка, сколько убийца. Недолюбливаю я убийц. А без устранения? Вновь кивок и сразу ответ. Повлиять на решение можно, но в долговременной перспективе. Договориться о браке требует времени, это будет не раньше совершеннолетия Триши, а это по закону штата Нью-Йорк с 21 года, но есть и варианты, как это сделать с 18, однако это будет возможно не раньше мая. Хм, а я ведь не знаю, когда у моих дни рождения, а тут-то этот день предпочитают праздновать, надо будет уточнить этот момент. Елена тем временем продолжила. Джастин точно не будет против, это и ему выгодно, и Триша ему очень симпатична. Я была свидетелем их встреч на совместных мероприятиях. Он известный бабник, но жен у него нет. В основном из-за компании, такой брак, тем более с одной единственной наследницей, ему полезен не меньше, чем Осборном. Мда. Как у вас все сложно, ну политические и просто выгодные браки вещь известная и полезная во все времена, этому точно не надо удивляться. Интересно, а сына нормы тоже ждут полезные для компании жены, учитывая как он рвется в университет, не удивлюсь. Сэр, Елена явно ждала распоряжений, позвони Трише, ну или привези ее ко мне. Она достала телефон и набрала номер, протянула мне. Если у нее и были вопросы или эмоции по моей просьбе, я их не увидел и не услышал. Сэр, линия защищена от прослушки, даже эскорпом, это наша личная линия связи, тем лучше. В трубке послышались гудки, а затем тихий голос Триши. Она там что, плакала? Мне сложно такое представить. Елена, я вроде тебя отпустила, я услышал шмыгание носом. Мда, черт, я хочу это увидеть, но это мне вряд ли удастся. Привет, Триша. Недолгая тишина. Ха, хозяин, а сколько неверия в голосе. Ну что же, начнем. «Кому ты принадлежишь?» – задал я первый вопрос. «Вам, хозяин?» – не было и секунды промедления в ответе. «Что это может изменить?» – задал я второй вопрос. «Ничего, хозяин. Тогда в чем проблема?» – задал я последний вопрос. Вот тут уже возникла пауза, на целых 3 секунды. «Простите меня за слабость, хозяин». Еще 2 секунды и она выдала. «Г готова к любому наказанию». Закончила она почти шепотом. «Извращенка, я же по тону слышу, какое она там себе наказание хочет. Будет тебе наказание. Еще проблемы есть, мало ли?» «Н нет, ха, хозяин, она задыхается или просто так обрадовалась?» «А, точно, ошейник, скорее всего оба варианта. Хе, как мало для счастья некоторым надо». Я положил трубку. «Вот и все». Отдал трубку Елене, которая смотрела на меня круглыми глазами. «Как организовать наши дальнейшие встречи, сами разберетесь. Надо тайные, будут тайные, это как раз твой профиль», медленно кивнула. «Попробую провернуть тему с Хаммером, будем думать, а до тех пор я проблемы не вижу». Вот хорошие у нее сейчас выражения лица. «А что так можно было?» «Нет, ну серьезно, где проблема-то? Эти браслетные браки уже не расторгают, люди не смертны, а любовникам сложно организовывать встречи, будто ее собираются увезти на соседний материк и запереть в подземелье. Смешно. Кофе будешь? У меня и блины есть», — предложил я шпионке. «Да, сэр, спасибо». На этом, как оказалось, все не закончилось. Она подготовилась к встрече. Более того, Триша была предлогом. Этим я был приятно удивлен. Но вначале начну издалека. «У меня есть проблема». «Ну как проблема? Тут как посмотреть? Я хочу отучиться. Знания банально лучше получать в учебном заведении, чем не в нем. Кто бы знал, как много лет я угробил на познание вещей, которые преподавали элитные академии магов всего за пару лет внутри своих стен. И вот первая проблема на пути к вроде и к простой-то цели. Я то и дело встреваю в происшествия, за не сильно-то и большое количество времени, что я в этом мире, это прямо уже вот совсем очевидно. Пока я выхожу в плюс, небось волей младший, но, в остальном личность Генриха Рихтера мне и не сильно-то и нужна, но мне она нравится, мне нравится жить в этом доме и терять я его не хочу.